тянула вниз, как бы не ломала жизнь, но ты не увидишь слез моих. Снова не хватает сил, но я не сойду с пути, поднимаясь выше звезд. Я стала сильнее. Я отпускаю страх и боль. Победа, победа. Мы целый мир сегодня мой. И новый день, как новый шанс, чтоб зацепиться за мечту. Я стала сильнее. Каждый взгляд, те, кто предал и сбежал, больше я не слышу их. Прощай. Забери все, что имею, я верну в двойном размере. Страхи живут только в нас самих. Я стала сильнее. Все равно смогу взлететь, буду первой. Со мной моя вера. В клетке меня можешь запереть, но я все равно смогу взлететь, буду первой. Со мной моя вера. Никак ее не сломать, не сломить. Я стала сильнее.